Мы сегодня больше слышим о братьях, о событиях. Это потому, что общение такое, вот историческое и посвященное этому. Я прочитаю короткий стих в начале своей проповеди с первого послания к Коринфянам, 15 глава, 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Я расскажу один пример из истории братства, который мне лично рассказал Михаил Иванович Хорев. Чтобы понятнее было, почему я взял в начале именно этот стих о воскресении Христа. В 66-м году, когда была делегация здесь в Москве о ходатайстве о прекращении гонений, тогда было запланировано, чтобы Михаил Иванович еще с другими братьями должны были пойти позже, чтобы узнать судьбу делегации. То есть они в делегации не принимали участия с расчетом, что если делегацию арестуют, чтобы было кому пойти еще и поинтересоваться, ну, о судьбе делегации. Михаил Иванович говорит, когда мы шли туда по поручению братьев, то знали, что если уже делегацию арестовали, нас тем более арестуют. Пришли, и так и случилось, его арестовали. Началось следствие. Следователем была женщина, коварная женщина. Умела так вопросы ставить или те слова говорить, чтобы причинять боль до глубины души. Но Михаил Иванович говорит, а я так решил с ней не разговаривать. Я заявил ей, что я на ваши вопросы отвечать не буду и с вами разговаривать не буду. И это она могла и час, и два, и три, и больше держать его на следствии, задавая вопросы, не получая ни одного ответа от него. Я, говорит, сидел молча, или местописание вспоминал, или молился, так вот, не вслух. И она продолжала задавать вопросы. Вот очередной раз конвой привел его в кабинет следователя, и эта женщина с такой злорадной улыбкой встречает его и говорит: «Хорев, у меня для тебя сегодня новость». Новость, которая выбьет тебя с колеи. Арестовали Крючкова. И сейчас следователь такой-то ведет в соседнем кабинете следствие. Все, конец вашему движению, конец пробуждению, конец всей вашей деятельности. Крючкова арестовали. И так злорадно объявляет: «Ну что молчишь? А я знаю, почему ты молчишь, а тебе сказать больше нечего. А что тебе еще говорить, если конец вам пришел?» Ну, вот в этот момент у меня появилось желание говорить. Я говорю: «Я сегодня буду с вами говорить. Я вот что вам скажу. Если бы нам дали свидание, у нас бы нашлось о чем говорить. Я знаю, что я бы ему сказал, и знаю, что мне Геннадий Константинович бы ответил». Она говорит: «Мне просто как женщине даже любопытно. Откуда ты знаешь, что он тебе сказал бы?» А он говорит: «Скажу. Если бы нам дали свидание, я бы ему сказал бы: Геннадий Константинович, Христос воскрес! А он бы мне ответил: воистину воскрес!» И я теперь объясню, как это важно для нас. Говорит, если бы вы мне сегодня сообщили, что не Крючкова арестовали, а арестовали Иисуса Христа, и завтра его будут распинать на Красной площади, вот тогда бы я приуныл бы. Вот это конец нам. Но до воскресшего вам не дотянуться, потому что он на небесах одесную Бога Отца. А значит, не конец нам, и не конец движению, и не конец церкви, а значит, победа гарантирована. И Христос победил воскресением своим, а мы только вошли в его победу. У нее, говорит, от злости лицо исказилось, и говорит: «Стрелять таких надо». Братья и сестры, вот где наша победа. Христос воскрес. И теперь мы это торжествуем. А то, что мы говорим о братстве, говорим о победах, причина для этого есть. Христос победил. А мы, уверовав в Иисуса Христа, вошли в Его победу. Вот и торжествуем, вот и говорим, вот и вспоминаем. И братьев, как уже сегодня было кем-то сказано, есть люди, которые говорят: «Зачем вспоминать старое? А нам нравится вспоминать. У нас прошлое прекрасное, светлое. Это не значит, что у нас ошибок не было. Были ошибки, были промахи, были переживания. Но мы на юбилей собрались не для этого, чтобы об ошибках говорить, правда? Мы собрались, чтобы прославить Господа нашего за победу, которую Он совершил, а мы вошли в эту победу. И все наши ошибки, они не помешают Господу совершить дело до конца. Недавно на одном из юбилейных общений мне пришлось быть, и мне один из пожилых братьев говорит, как бы рассказать нашей молодежи, чтобы они знали, ну, фундамент, чему мы радуемся, чем мы дорожим, чтобы братство пошло таким путем. И приводит пример, говорит, моя дочь уже взрослая, ну так, она из молодежи еще, но уже не школьница, пошла на работу. И с ней на работе работает, ну, сестра зарегистрированной общины. И эта сестра спрашивает, какая разница между вашим братством и нашим? И вот эта сестричка молоденькая, член церкви, говорит, ну как, разве вы не видите разницу? Не вижу. Ну ты скажи, ну ваши сестры носят брюки, а наши не носят. А еще? Она говорит, а больше я и сама не знала. Вот она пришла отцу и говорит, а какая разница? Я одну знала разницу, а эта не удовлетворила эту. И все, и мне сказать нечего. Носит брюки, а мы не носим. И вот это и все, что ли? Да, а если мы оденем юбки? И тогда разницы не будет. Ну да, но 20 лет назад они тоже брюки не носили. Но разница была. И вот хочется, чтобы наша молодежь знала, что не только в брюках разница. Есть глубже причины. Есть серьезная разница. Ну, о чем уже неоднократно звучит. Но я ее так бы обозначил. Христос о себе сказал, что Он является главою церкви. И это главная разница, кто руководит церковью, кто есть глава, чем руководствуется церковь. Несколько лет назад у нас в Харьковской области, я не представился, я сам с Харьковской области, несколько сестер зарегистрированной общины пожелали перейти в нашу церковь. Мы с ними общались, потом они твердо приняли решение и заявили пресвитеру. А сами они из новообращенных, ну, может быть, 2 или 3 года, как из мира пришли. И их отпустили с миром. Но для того, чтобы их принять, надо свидетельство получить. По этой причине я встретился с пресвитером зарегистрированной церкви. Я еще с собой одного брата взял. Мы встретились. Он нам дал хорошее свидетельство о сестрах. Говорит, это лучшие сестры ушли от нас. Лучшие. Ну, мы поблагодарили его за свидетельство, хотели уже уходить. А он говорит, у меня есть вопросы, вы можете задержаться? Можем. И он задал несколько вопросов. А пресвитер, ну, в принципе, ему 70 лет, то есть лет на 20 старше меня. Он говорит, я давно являюсь пресвитером, и я знаю разницу, какая была между вами и нами во времена гонений. А сегодня я не знаю разницы. Вы мне можете пояснить, какая разница между вашим братством и нашим? Но коли он сказал, что он знал разницу в прошлые времена, тогда я говорю, у меня встречный вопрос есть к вам. Расскажите нам, как вы знаете разницу? Даже мне интересно было, потому что все время я слышал объяснения только со стороны наших братьев. Ну, не приходилось мне общаться вот с зарегистрированными служителями. И он ответил кратко, но настолько метко, просто сказал, я на украинском языке скажу, а потом переведу. Он говорит, в наших церквах власти керували, а у ваших не керували. Керували – это значит управляли. То есть в наших церквах регистрированных власти управляли, а у ваших не управляли. Я говорю, вы знаете, я очень доволен вашим ответом. Я лучше не придумал бы, как вы сказали. Я даже удивлен, что вы это знаете, что это основная разница, что в ваших церквах власти управляли. И теперь у меня вопрос еще один к вам есть. Скажите, а кто в этом виноват, что церковью власти управляли? Власти или служители? Он отвечает тоже правильно. Говорит, конечно, служители. Власти-то у нас одни были. И у вас, и у нас. Я говорю, мне тоже этот ваш ответ понравился. Тогда у меня еще есть вопрос. Когда прошла перестройка, прекратились гонения, кто кто поменялся, власти или служители? Он говорит, власти поменялись. Значит, смотрите, были виновные служители, а поменялись власти, а вы задаете вопрос, а какая сегодня разница? Да какая была, такая и осталась. В церкви-то ничего не поменялось, у служителей ничего не поменялось. Если тогда советская власть проникала и руководила церковью, сегодня, может быть, это доллар будет руководить церковью, или богословы какие-нибудь со стороны сомнительные будут руководить церковью. Так что поменялось? Самое главное, принцип, чтобы оставался евангельский, чтобы оставался Христос главою церкви. Чтобы выше всего или благополучие земного, то есть, чтобы в тюрьму не пойти, или выше материальной заинтересованности, или выше, ну, на фоне, ну, будем говорить так, богословия, что ли, чтобы выше всего была покорность заповедям Господним. Чтобы и личная жизнь строилась по заповедям, и домостроительство в церквах и в целом в братстве строилось согласно евангельского учения, как мы от апостолов приняли, как Библия нам передает, чтобы Христос был главой церкви, чтобы простор был Духу Святому. Вот принципиальная разница. А остальное все нужно нам знать, остальное это детали. Но они нам важны, чтобы мы понимали, как было вчера, и знали, как завтра нам нужно повести себя, чтобы Христос оставался главой церкви. Братья меня попросили осветить разделение, то есть возникновение автономной регистрации. Вы знаете, у меня, ну, наверное, трудно мне это будет, если я немножечко не вернусь в историю. Я постараюсь сделать бегло это и... Почему я хочу вернуться? Потому что ту красную нить, которую я хочу провести сейчас, она являлась главной причиной и в 70-е годы, когда появилась автономная регистрация. И поэтому, чтобы связать это, мне легче так будет объяснить. Может быть, какие-то детали я с 70-х годов лучше упущу, чтобы во время вложиться. Но вот хочу сделать это как бы исторический обзор такой. Ну, примерно по такой схеме. Я хочу затронуть, ну, вот такие вопросы. Для чего советской власти понадобилось общество безбожников? Потом, что привело к массовому уничтожению в 37 и 38 годы? Ну, имеется в виду верующих. Кто-то скажет, да, не только верующих уничтожали, но мы будем касаться только верующих. Два факта на начало пробуждения. Следующий вопрос. Что означала фраза в документах инициативной группы? В братстве должны быть на равном положении как зарегистрированные, так и незарегистрированные церкви. В первых документах инициативной группы эта фраза была. Но нам ее потом вспоминали в 70-е годы, и поэтому я считаю важно на этом тоже остановиться. Что обозначала фраза в документах инициативной группы? Следующий вопрос. Какая необходимость была в том, что в 69-м году на совещании Совета Церквей принято решение о подаче заявления всех церквей братства на регистрацию? Чем это было вызвано? Для чего это нужно было? Ну и последний вопрос. Это причины возникновения автономии. Вот по этой схеме приблизительно я построю или проповедь, или доклад, как назвать, не знаю. Первое. Для чего советской власти необходимо было общество безбожников? После революции, когда теперь большевики стали строить государство, тогда уже было заложено в программу построить общество безбожников. Вначале они об этом открыто не говорили. В 30-е годы они об этом открыто сказали. У молодой советской власти были политические цели, достигнуть которые можно, по их пониманию, по их соображению, имея общество, которое будет выполнять все приказания беспрекословно. Все приказания. Но для того, чтобы как-то чуть пояснить вот этот момент, я хочу один пример рассказать, ну, из истории 80-х годов. Один молодой брат, юноша, призвался в армию. Это было уже после того, как Иванию Моисееву было. Это 80-е было, 80-е годы. И вот, когда он сразу заявил офицерам, что он присягу не будет принимать, ему офицеры говорят: ой, нам тебя жалко. У нас командир части – это зверь в полном смысле слова. Он тебя съест, а нам тебя жалко. Ну, юноша рассказывает, говорит: я сильно не испугался, потому что я шел с настроем, что, может быть, меня судить будут, может быть, бить будут. Ну, и поэтому меня, говорит, жалость это офицеров нисколько не смутила. Ну, пришел тот день, когда ему сказали, что тебя вызывает командир части. Вот большой кабинет, может быть, как половина этого зала. Там стол, за которым командир сидит, он вызвал еще двух офицеров, майоров. И юноша стоит, 20-летний. Он переживает, командир части. А христианина юношу это ободрило, что я не переживаю, он переживает. И тогда решил отвечать конкретно и твердо, чтобы у него не было желания меня переубеждать или уговаривать. Ну и на вопрос говорит: правда или нет, командир спрашивает, что ты отказываешься от присяги. Он говорит: правда. Командир говорит: я в недоумении. За все свои годы службы в армии я первый раз с таким явлением встречаюсь. Объясни, почему? Ну, юноша, так как принял решение, говорит твердо, говорит: объясню, я верующий человек. Верующий в полном смысле слова. То есть для меня руководство моей жизни – это Библия и заповеди Иисуса Христа. И если в Библии сказано: не клянись, умру, но клясться не буду. Потому что в Библии так сказано. А еще в тексте присяги сказаны такие слова: я клянусь выполнять беспрекословно все приказания командира. А я вам заявляю, если мне позволят служить в армии без присяги, я буду послушным солдатом. Но приказание, которое будет противоречить заповедям Иисуса Христа, не буду выполнять любой ценой, если за это даже придется умереть. Так зачем же я буду в клятве говорить, что я клянусь выполнять, а я не буду выполнять те приказания, которые противоречат Евангелию? Командир говорит: я все понял. Иди. И отпустил его. Дорогие братья, большевикам нужен народ, который не по заповедям живет, а который будет выполнять все приказания беспрекословно, чего бы это ни стоило. Иначе они не достигнут своих целей, которые поставили перед собой. И поэтому уже в программу на самом серьезном уровне ввели построить общество безбожников. Они знают, что верующие люди, серьезно верующие, им не по пути. Им заповеди дороже, чем приказания. Когда они путем переубеждения не смогли, они рассчитывали, что сейчас лекторы убедят за несколько лет весь темный русский народ, что человек от обезьяны произошел, и все на этом закончится. Но и все равно ожидаемого они не получили. И тогда в 1933 году объявляют: пятилетка безбожия. Поручают контролировать этот вопрос. Там несколько структур были подключены к выполнению этой задачи. А контролировать будет НКВД. Ну, потом оно называлось КГБ. Потому что это самая сильная организация была в стране. Туда выбирали самых умных людей. Они проходили спецподготовку, проходили проверку на верность партии. И только после этого им доверяли. И так как это была самая сильная организация, то им поручили контролировать этот вопрос. Итак, эти спецслужбы эти должны были в 1938 году доложить партии, что задача выполнена, верующих в стране больше нет. 3 года прошло, а сдвигов почти никаких. Церкви растут, и верующих много. И тогда прибегли к самым крайним мерам. Мы бы не обсуждали методику работы спецслужб, если бы это не касалось нас. Как они там работают, это не наше дело было бы. Как уже когда пришла свобода, и один из высокопоставленных чиновников говорит: да, конечно, мы дров наломали. А Геннадий Константинович на совещании Совета Церквей комментируя эти слова, говорит, но это же были не дрова, это были мы и дети наши. Это был народ Божий, это не дрова были. Вот поэтому теперь и нам как бы стало небезразлично, какими методами они пользовались. То есть они просто выстрелили верующих в 37-38 годы, всех мужчин расстреляли, или большинство, подавляющее большинство, молитвенные дома закрыли, а жен и детей разогнали. И все, и доложили, что уже в стране верующих нету. Но теперь два факта, с которыми начиналось пробуждение. Вот сегодня Петр Васильевич рассказывал за дедовскую церковь. Ну, это были местного значения события. В шахтах тоже не в 61-м году пробуждение было, в 59-м году. Там Батурин жил в шахтах в то время, ну, церковь стала незарегистрированной. Там своя история, в дедовске своя. Ну, Геннадий Константинович говорит, что мы понимали, что властям не нужна фиксирующая регистрация, им нужно построить общество безбожников. Мы понимали, что руководящие служители выполняют программу ихнюю, но доказать это или обосновать нам нечем было. Это только мы понимали, то есть Бог открывал это. А доказать нам нечем было. И поэтому сказать о чем-то, что мы не можем доказать, это было бы опрометчиво. Мы бы слишком бы мелко выглядели. Сказали, а обосновать не смогли. И поэтому, понимая это, мы говорить об этом не могли. Но когда получили только два факта, Геннадий Константинович на совещаниях неоднократно об этом говорил, это признание Карева Александра Васильевича, он ему лично признался, что мы все работаем под расписками. И второй факт. Один из пресвитеров зарегистрированной церкви дал Геннадию Константиновичу документ, который принадлежал только старшим пресвитерам, то есть инструктивное письмо. И вот это два факта только было. Несправедливо наше братство называют раскольниками. Несправедливо. Потому что инициативная группа и оргкомитет раскола не производила. Инициативная группа обратилась к церквам, чтобы подписывали письма с просьбой о созыве съезда, думая, что этот вопрос можно разрешить на съезде. Но какая была реакция со стороны всех Б, мы сегодня слышали уже, и со стороны властей. И таким образом, когда группы, где побольше, где поменьше, оказались за бортом церкви, их где отлучили, где просто исключили из списков, где не смогли отлучить. Вот как за Сигарева сегодня говорили, что, говорит, надо отлучить. За какой грех? Не за грех, так надо. Там, где церкви не проголосовали и говорили, не за что отлучать, хорошие братья и сестры, их просто вычеркнули из списков церкви, из собрания выгнали. И тогда инициативная группа, почувствовали, в частности, Геннадий Константинович, почувствовали на себе ответственность за изгнанных с церкви и объединили их. То есть раскол делал не Геннадий Константинович и не инициативная группа. А вот так вот произошло вот в историческом плане, и образовалось новое братство. Что означала фраза? Незарегистрированные и зарегистрированные должны быть на равных правах. Значит, уполномоченные имели такой рычаг давления на церковь. Если только лишают церкви регистрации, то такая церковь больше не могла числиться в братстве. Их просто рвали с ними все контакты, не получали они ни литературы, ни духовной поддержки, не общение, их просто изгоняли и говорили, отрегулируйте вопросы с уполномоченным, тогда вы будете в братстве, иначе вы в братстве не будете. И регистрацию использовали не только, чтобы уполномоченный решал вопрос, кого покрестить, кого не покрестить или кого рукоположить, а какая церковь будет в союзе, какая не будет, и решали уполномоченные. И этим рычагом была регистрация. Инициативная группа понимали, что этого не должно быть, Кто глава церкви? Уполномоченный или Слово Господне? И вот эта фраза, что должны быть на равных правах, как зарегистрировано, так и не зарегистрировано, вот это, эту мысль отражала. Что уполномоченный регистрацией не должен решать вопрос, какой церкви быть в братстве, какой быть не в братстве. Но эту же фразу после, уже в 70-е годы, использовали в другом направлении, ссылаясь, а это в документах инициативной группы. И вот когда братство пробудилось, или часть братства большого, да, теперь, то есть образовалось новое братство, тогда атеизм, который запланировал построить общество безбожников, вынужден был отступать. И сильно отступал. В чем это выразилось? Семьи с детьми стали переходить к нерегистрированной церкви, чтобы их детей в собрание водить. Потому что в зарегистрированных церквах нельзя было, и об этом было написано в инструктивном письме, детей до богослужения не допускать. В семьях, где была молодежь и хотели Богу служить, они тоже переходили к отделенным, потому что там им крещение не преподадут. И таким образом власти увидели, что большой отток в зарегистрированных церквах к незарегистрированным. Это нужно остановить. А как остановить? Они принимают решение, пусть регистрированные водят детей в собрание. Пусть регистрированные крестят молодежь. То есть они вынуждены сдавать, они вели все время программу, чтобы сокращать жизнь церкви, а теперь они вынуждены разрешать. Почему? Потому что уйдут к отделенным, и тогда вообще контроль над ними потеряем. Но от своей идеи построить общество безбожников они не отказались. Теперь наступил период более тонкой работы. Это была грубая работа, когда ставили диакона у входа в молитвенный дом, и диакон не пускал детей. Это грубая работа была. Теперь они поняли, что наступил период более тонкой работы. И тогда, когда они теперь планировали, как дальше, чтобы все-таки вот те позиции, которые они теперь сдали, чтобы остановить переход из зарегистрированных церквей, как теперь начать работу, чтобы опять достигать своей цели и строить общество безбожников. В этот период в кабинетах спецслужб рождается идея автономной регистрации. Для чего она нужна, автономная регистрация? Потому что народ Божий, которых изгоняли, это отцы наши, наши родители, которых изгоняли из церквей, которых отлучали, они знали, вот люди, которые работают против церкви, знали, что их в регистрированную церковь больше не вернуть. Служители всех Б показали свое лицо, когда ни за что изгоняли из церквей, когда клеветали против пробуждения. Теперь их не вернуть в регистрированную церковь, а их много, братцев все больше и больше растет. И тогда появляется идея автономной регистрации. Та регистрация плохая. Они с уполномоченными. А вот автономная, то есть независимая ни от какого союза, ни от СЕГБ, ни от Совета Церквей. Вот отдельно автономная, это значит независимая. Это хорошая регистрация. И даже такие фразы тогда рождались. Автономная регистрация есть платформа для благовестия. Но это уже чуть попозже эти фразы были. Вначале же это все в недрах рождалось, а потом определенная история, определенный процесс был, как это все потом выходило наружу. И вот они тогда стали работать как тонко. Стали изучать мышление каждого служителя. Стали делать попытки вербовать служителей пробужденного братства. Очень яркое свидетельство об этом рассказывает Степан Григорьевич Германюк. Длительное время они питали надежду, что смогут обработать Степана Григорьевича, чтобы он стал их, ну, на них работать. Им нужны были способные люди, которые бы тайно стали с ними сотрудничать. И тогда, когда они убедились, что Степана Григорьевича не смогли сломить, в своей злобе дали ему 7,5 лет. а некоторых сломили. Братья, я буду определенно осторожен. За кого предполагаем, кого сломили, конечно же, я таких имена не назову. Я назову только одно имя, которое признался в этом. Это Степан Герасимович Дубовой. Это не секрет никому. Он сам покаялся, написал две кассеты. Я руководствуюсь этим, определенно говорю, что это человек, которого подработали. И вот там рождалась идея автономии. Теперь я хочу ответить на вопрос, для чего в 69 году Совет Церквей призвал к регистрации? И неоднократно я слышал от Геннадия Константиновича объяснение этих вопросов. И я почитаю себя счастливым, что я имел эту возможность. Он всегда понимал, или он говорил, мы всегда понимали, то есть, ну, как бы в адрес Совета Церквей, что фиксирующей регистрации у нас нету. Им не нужно зафиксировать, что по улице Пролетарской собирается церковь. Им нужна цель поставленная – построить общество безбожников. А теперь усложнилось процесс достижения этой цели. И на пути к достижению этой цели рождается идея автономной регистрации. И они теперь нашли людей, которые поехали по церквам объяснять. Эти объяснения я много раз слышал и скажу почему. Потому что я был членом шахтинской церкви, а у нас в шахтах был Коломийцев Алексей Иванович. Это один из сторонников автономной регистрации. И он не рядовой брат был. Он был, ну как если по сегодняшним языком сказать, сотрудник Совета Церквей. Тогда называл нас благовестник Совета Церквей. В нашей церкви две фигуры было, Батурин и Коломийцев. И поэтому, будучи подростком, еще не членом церкви, я многие вещи знал, многие слышал. Много раз у нас был Иосиф Бондаренко и другие сторонники автономной регистрации, потому что Коломийцев их привозил. И мы много слышали этих объяснений, что ФСБшная регистрация плохая, автономная хорошая. И нам нужна автономная регистрация. И сразу не очень громко, но в личных беседах или не в больших кругах они говорили, Совет Церквей плохо делает, что против автономной регистрации. Они свои цели достигают. А знаете, какие у них цели? У них цели на наших горбах авторитет свой построить, чтобы мы в тюрьмы ходили, а их авторитет будет расти, мы гонимые. Вот что делает Совет Церквей. Эти вещи я слушал в начале 70-х годов. Потому что к нам многие сторонники автономной регистрации приезжали. А объяснить всему народу Божьему со стороны Совета Церкви и Геннадия Константиновича не было возможности проехать по всем церквам. Да и знаете еще, и одни братья хорошие, и другие хорошие. И нередко сторонники автономной регистрации это красноречивые братья были, а сторонники Совета Церкви не очень красноречивые. И это нередко было. И поэтому... Ну как, чтобы народ Божий понял, что это обман? И тогда Геннадий Константинович предложил сделать призыв. Все подайте на регистрацию, только не автономную. Но обязательно, чтобы в заявлении было указано три пункта. Мы просим зарегистрировать нашу церковь под руководством Совета Церквей. Второй пункт. Выполнять законодательство о религиозных культах мы не будем. И к заявлению прилагаем устав Совета Церквей. Вот выполнив эти три пункта, подавайте заявление на регистрацию. Геннадий Константинович говорит, я был уверен, что по этому заявлению ни одной церкви не зарегистрируют. Им не фиксирующая регистрация нужна. О чем распространяли сторонники автономной регистрации. Ездили и говорили, сейчас поменялась ситуация. Конституция меняется, законодательство корректируется. Ну зачем нам на рожон идти? Они от нас требуют только фиксирующую регистрацию. Геннадий Константинович говорит, для того, чтобы братья и сестры на местах приобрели личный опыт, что это обман, это ловушка. Мы приняли решение, подавайте заявление на регистрацию в 69 году. И подали, и ни одной церкви не зарегистрировали по этим заявлениям. Ни одной. Хотя автономные и сегодня говорят, мы зарегистрировались по призыву Совета Церквей. Это неправда. Не так давно нам вынуждены мы вникали, чтобы изучить немножечко материалы по регистрации автономной Киевской церкви. Ну и некоторые детали я скажу из этого. Сторонники и участники автономной регистрации, ну, до сих пор и до последней нашей встречи, которая была 1 декабря 2010 года, утверждали, что мы зарегистрировались по призыву Совета Церквей. А из архивных данных, что известно, они написали в 1969 году, после этого решения, заявления, их не зарегистрировали. Потом написали в 1972 году заявление, их опять не зарегистрировали. Потом в 1974 году, в первой половине полугодия написали, их не зарегистрировали, и во втором полугодии написали. То есть в 1974 году дважды написали. И потом аж в 1975 году по четвертому заявлению их зарегистрировали. Но из архивных данных мы уже знали, а собеседники наши не знали, что мы это знаем. Мы там им сказали открыто, когда вот Величко заявил, что мы по призыву Совета Церкви зарегистрировались. Оказывается, значит, ну вот я говорил, что стали очень тонко работать. Когда вот это вот стали они продвигать идею автономной регистрации, то шли даже на такие вот шаги. Руденко, это не генеральный прокурор Советского Союза, который был, это однофамилец, уполномоченный по делам религии Киевской области Руденко. Он был подполковник контрразведки. И вот такого человека ставят уполномоченным по делам религии. Потому что, по-видимому, ну, из-за большой его подготовки такой работать, тонко вопрос изучать и все. И он вел этот вопрос, вопрос регистрации Киевской церкви. Он имел информацию о всех совещаниях братских Киевской церкви. Он знал высказывания каждого брата, анализировал, сопоставлял. Он изучал позиции каждого брата. Он все это знал. И он направлял эту работу. И в отчетах, которые перед Москвой пишет, это вот в архивных документах это видно. Почему их не регистрировали, аж с четвертого раза зарегистрировали? Потому что там были... ну, как они называют, радикальные, радикальная сторона и лояльные. Ну, лояльных они называют те, которые идут на автономную регистрацию, радикальные, которые против. И вот они, и там идет борьба. И, ну, один из сторонников радикальных, это был Иващенко Яков Ефремович, вот он это все живо помнит, и то, что мы видели в архивах, он принес на подтертых бумажечках оригиналы. Ну, кое-какие документы на эту встречу, Яков Ефремович. И вот они когда обсудили, значит, обсуждают очередной раз вопрос о регистрации, о подаче заявления. А Яков Ефремович говорит, хорошо, я соглашусь подать заявление, дайте мне сюда заявление. Они дают, и он дописывает своей рукой. Там на машинке отпечатано, потому что компьютерного набора не было еще. На машинке отпечатано, что мы просим зарегистрировать на вас. И своей рукой дописывает, значит, под советом церквей, и выполнять законодательство не будем. И вот теперь этот Руденко просит, ходатайствует перед Москвой, чтобы срочно зарегистрировали Киевскую церковь. И он мотивирует, почему он просит зарегистрировать. И объясняет, почему заявление без подписей. Говорит, так как мы не смогли добиться нужного текста для нас, чтобы они решили у себя на членском собрании, то я предложил, чтобы они заявление... подали без подписей, ну, то есть такое содержание заявления, как пройдет на членском собрании. И они подали с тем, чтобы потом позвать сторонников лояльных и с их участием в кабинете уполномоченного переделать текст заявления. Вот на что шли. Это же преступление со стороны уполномоченного, тем более со стороны сторонников автономной регистрации. Тайна церкви в кабинете уполномоченного текст поменяли. И это он перед Москвой объясняет, отчитывается, почему заявление без подписей. Потому что ну, не подписывают, надо потом переделать этот текст. И вот они его переделали. И потом он объясняет, говорит, если сейчас мы зарегистрируем Киевскую церковь, регистрация Киевской церкви нанесет удар по братскому листку номер 4, а в братском листке братья разъясняют, почему нельзя регистрироваться. То есть вот в 1969 году был призыв, а потом четыре братских листка объясняли, Почему нельзя регистрироваться? И все-таки они зарегистрировались, переделав текст заявления «Тайна церкви», и хватает совести утверждать: «Мы по призыву Совета церквей». Вот так делалась автономная регистрация. И этот Руденко отчитывается и говорит так, что регистрация Киевской церкви нанесет удар по братскому листку, по Совету церквей и даст материал для уголовного дела Георгия Винца. И Москва пошла навстречу и дали регистрацию в автономную Киевской церкви. Георгию Петровичу дают 10 лет. Вот как бы цепочка такая. В городе Ростове-на-Дону, когда автономно регистрировали церковь, тогда принимал участие Батурин. Он только что освободился, он просветитель Шахтинской церкви, ну и член Совета церквей был Батурин, и от Шах до Ростова там 60 километров, то есть это соседние церкви. И его вызывают в КГБ и говорят: если ты будешь ездить в Ростов, опять посадим в тюрьму. Ну и отпускают, а он только освободился. И он едет на членское собрание в Ростов. Ему сторонники автономной регистрации в Ростове говорят: Николай Георгиевич, мы вас просим, не ездите к нам, мы без вас урегулируем наши вопросы. Он говорит: я это сегодня слышал в кабинетах КГБ. Где вы сговариваетесь? Ну и потом, все-таки, значит, автономную Ростовскую церковь регистрируют, Батурин за это 7 лет получает. Убирали братьев, которые мешали регистрацию делать. В Харциске автономную регистрацию делают, Пушков 9 лет. Киев, Винцу 10, Иващенко 8, Гоману 3 года. Ну, я всех не перечисляю, кого знаю, перечисляю. Там еще братья в Киевской церкви были, которых тоже посадили. И самый яркий случай, это вот Остапенко, сегодня уже высвечивали его портрет здесь, это служитель Шевченковской церкви. И Степан Герасимович лично в моем присутствии говорил: я виновен в смерти Остапенко, мои руки в крови Остапенко. Вот цена автономной регистрации, братья и сестры. Ну, я думаю, что достаточно по первой волне разделения. Пришло время свободы. Советская власть, которая ставила цель построить общество безбожников, ушла на свалку истории, Советский Союз развалился, все, как будто бы это уже и ничего не нужно. Но библейские принципы и главный враг наш, он же остался. И вот этот принцип я хочу и дальше проследить. Борьба за что? Чтобы церковь сохранила покорность главе своему. Чтобы мы жили по заповедям Господним, чтобы вопросы домостроительства решались по заповедям Господним. И никто другой не должен претендовать, хороший он или плохой он, никто не должен претендовать на господство церкви. Нам нужно жить и строить нашу и жизнь и церкви по заповедям Господним, чтобы главой церкви оставался Христос. Но вот церковь столкнулась с такими вот переживаниями. Георгий Петрович был выслан из Советского Союза в Америку. И первые трудности между Георгием Петровичем и Советом Церквей начались вот с чего. Он стал данные о гонениях братства не только распространять в кругу верующих Запада, но стал давать политикам. Он встречался и с президентом, это известно, и с другими политическими деятелями. Геннадий Константинович на это всегда остро реагировал. И он твердо стоял на позициях, что, как Христос сказал: берегитесь закваски Иродовой, нам нельзя вмешиваться в политику. Мы должны знать свое дело и сюда атеистам не пускать руководить. Но и в их дела мы не должны вторгаться. И если мы начнем торгаться, Господь снимет охрану. Неправильно это будет. А люди постарше, которые знают, что в те времена весь мир, это писалось и говорилось кругом, как будто сидит на пороховой бочке. Потому что две сверхдержавы, Советский Союз и Америка, они были врагами между собой. Шла холодная война, то есть настройка друг против друга. И в этот период теперь Совет Церквей в лице Георгия Петровича дает материалы капиталистической стороне. Им наши гонения не нужны, они не сострадают как народу Божьему. Им нужны аргументы против Советского Союза. И Георгий Петрович дает им эти данные, встречаясь с политиками. Если они нашли бы там где-то другие источники, как получить информацию о гонениях, то нас не касается. Но когда мы сознательно идем и даем, идут эти встречи, тогда это серьезно. И Геннадий Константинович на это отреагировал очень конкретно. Он написал кассету Георгию Петровичу, передали ему, объясняя, что этого делать нельзя. Реакция Георгия Петровича была такая. Он сказал: «Братья, вам не понять жизни на Западе, поэтому позвольте мне самому решать». Геннадий Константинович, понимая, что идут серьезные вопросы, что братство втянуто в политику, и так как он не подчинился, тогда приняли решение о выводе Георгия Петровича из Совета Церквей, предложив ему: создай свою миссию, и мы будем сотрудничать с тобой. Но ты тогда будешь действовать от своего лица, а не от нашего лица. Потому что если мы не понимаем жизни Запада, все равно мы не согласны лезть в политику. Вот это было первое противоречие или огорчение Георгия Петровича. В скорости здесь все это рухнуло, то есть я имею в виду Советский Союз. Георгию Петровичу позволили опять приезжать на территорию бывшего Советского Союза. И когда он первый раз приехал, он побыл в Киеве, в Харькове и потом в Ленинграде. Когда в Харькове был, я тоже приезжал на эту встречу, я тогда жил еще в Ростове. Нам было очень интересно увидеть Георгия Петровича, до этого я его ни разу не видел. И я помню, тогда ему подали записочку на этом общении, на этой встрече. Слухи ходят о плохих отношениях у вас с Советом Церквей. Дайте ясность какую-то. А он сказал, что сейчас я отсюда еду в Ленинград, у нас там будет встреча с Советом Церквей, и тогда только я могу дать какую-то ясность, а пока я еще не встречался и конкретно ничего не могу сказать. После этого эта встреча была. Прежде чем Георгий Петрович приехал, уже сюда приезжали миссионеры или богословы, или пастыри, которых он присылал. Мы ему открывали молитвы нашей церкви, потому что это наш брат, и значит, наши братья приехали. Это такие, как Нельсон, и там и другие пастыри приезжали, богословы, пастыри. И они нам понесли чуждое. Они полностью кальвинисты, и они несли это кальвинизм в своих проповедях, в личных беседах. Потом они высмеивали многодетство, что у нас многодетные семьи. Они стали внедрять понимание, что нужно защищать родину с оружием в руках, как это у них у американцев принято. И это чуждое Евангелию они стали нам нести. И до приезда Георгия Петровича уже несколько фактов таких было, что присланы от него, мы им доверяем, потому что они от Винца приехали, а они чуждое несут. И служители стали бить тревогу тогда. И поэтому там служители Совета Церквей поставили несколько условий Георгию Петровичу, при которых можем мы сохранять сотрудничество. Одно из условий было, чтобы тех, кого он присылает сюда, братья встречались бы, кого Совет Церкви выберет, несколько братьев, и после встречи с братьями будет решен вопрос, поедут они по церквам нашего братца или не поедут, в зависимости от того, какие они понимания имеют и кто они есть. То есть, этим пунктом уже прозвучало какое-то недоверие Георгию Петровичу. То есть, то, что он прислал, то, что его имя тут, это еще не значит ничего, а мы сами должны проверить, что и кто будет нести в нашей церкви. Потом еще одно такое условие было поставлено. Так как уже немало молодых и не только очень молодых служителей, Георгий Петрович взял на содержание, не согласовав ни с объединением, ни с Советом Церквей. И это тоже обеспокоило Совет Церквей. Коль Бог на нас положил ответственность за устройство в церквах, то такие вещи надо согласовывать. И там еще ряд условий было, но я остановлюсь на этих двух условиях. Посещение по церквам и кого брать на содержание, чтобы он согласовывал или с ответственными в объединении, или с Советом Церквей. Он сказал, что я не могу ответить на эти вопросы ваши все, потому что я самостоятельно не вправе решать их. У нас есть совет директоров, куда входит 8 директоров миссий, где мы совместно решаем подобные вопросы. И я самостоятельно решать вопросы эти не могу. Тогда Иван Яковлевич Антонов говорит ему, тогда нас тем более беспокоит, почему судьбу наших церквей, нашего братца должны какие-то американские директора решать. Тогда тем более нас это настораживает, что ты сам не можешь решить вопросы, а только вместе с американскими директорами. Ну и после этого он прислал в письменный ответ, очень в жесткой форме: вы диктаторы, я советом церквей отказываюсь сотрудничать, сотрудничать буду напрямую с пресвитерами, потому что каждая церковь имеет независимость, и я вправе кому давать деньги, кому не давать, и куда посылать и куда не посылать миссионеров, я буду решать напрямую с пресвитерами. На такой ответ совет церквей тогда призвал все церкви братства Георгия Петровича и его посланников не принимать. И таким образом, я вижу, что Бог и в этой ситуации уже в свободное время от гонений сохранил от чего наше братство? От поражения догматики евангельской через вот этих богословов американских и от зависимости материальной. Было жесткое диктаторство, раз мы даем вам деньги, вы должны вот так делать, как мы говорим. Мы находим, что Господь милость дал для церкви, что братья бодрствовали и вовремя били тревогу, вовремя закрыли дверь, и сохранилась у нас и догматика евангельская в братстве, и независимость, чтобы и не только уполномоченный не руководил, а чтобы и доллар американский не руководил у нас в братстве и в церквах. Это Господь сохранил. Но это обошлось нам тоже вот потерей нескольких церквей и братьев и сестер, которые отделились от братства на этой, как мы ее называем, вторая волна разделения. Ну и совсем несколько слов по третьей волне разделения, связанной с именем Петра Даниловича. Я с Петром Даниловичем был очень в близких отношениях, потому что когда были большие трудности или пик трудностей по второй волне разделения в Харьковской области, тогда Совет Церквей попросил меня переселиться с Ростовской области в Харьковскую, и Петру Даниловичу поручили заниматься урегулированием этих вопросов. И поэтому у нас с ним получилось расхождение на одну неделю. Он на неделю раньше приехал, чем я переселился туда. И 6,5 лет я с ним вплотную сотрудничал. Значит, как я вижу основную причину разделения, связанную с Петром Даниловичем? У Петра Даниловича были неправильные и даже нетрезвые и нездоровые предложения, мнения, слова и решения. Многие братья в Совете Церкви это видели и сильно переживали, почему Геннадий Константинович этого не видит. Ну а когда Геннадий Константинович сам вынес на Совете Церкви этот вопрос, тогда братья обрадовались. Оказывается, Геннадий Константинович это видит. Ну, у него свой подход у Геннадия Константиновича. И его почерк можно проследить на многих вот трудностях, которые возникали в братстве. То есть пока есть надежда выправить ситуацию, он не разглашает. Он сохраняет эту тайну и делает, чтобы выровнять. А когда он убедился, что все, ситуация не выровняется, тогда выносит и действует уже настолько решительно, что его никто уже не остановит. Вот это в характере Геннадия Константиновича. Так он поступил и с Георгием Петровичем, потому что он намного раньше знал вывихи, какие допускал Георгий Петрович, и он это сохранял в тайне до тех пор, пока не понял, что все, вопрос уже решен. И тогда он пошел решительно так, что уже встречаться с ним не захотел, что сейчас можно нередко услышать в адрес Геннадия Константиновича. Но это в почерке Геннадия Константиновича было, и не только с Георгием Петровичем, и с Петром Даниловичем, и с другими тоже. И вот он сказал так, что я пока питал надежду, что можно влиять на Петра Даниловича, я не выносил этих вопросов. А теперь вижу, что уже ситуацию не выровняешь, и поэтому он выносит на Совет Церквей. Ну, у Геннадия Константиновича такая всегда образная вот речь. И он образно выразил так: Петр Данилович своими нетрезвыми решениями и действиями он в братство взорвет и сам погибнет под этими обломками. И поэтому, чтобы этого не произошло, то есть Геннадий Константинович говорит, я понимал, что Петр Данилович коснеет в этих нетрезвых своих мнениях, позициях и решениях, и действиях. Я, говорит, чувствовал на себе ответственность, пока я жив, вывести его с Совета Церквей, хотя бы в сотрудники, чтобы, когда меня не станет, тогда с ним никто не справится. И пока я жив, я чувствовал ответственность это сделать. Вот, и когда принято было решение о переводе Петра Даниловича из членов в сотрудники, он на словах признал, говорит, я признаю это решение и подчиняюсь, но на деле он не признал. Он стал организовывать группы защиты, и я это знаю, потому что меня он, так как мы с ним близкие друзьями были, он меня агитировал в одну из таких групп, группу защиты, которые должны были потом, ну, с Геннадием Константиновичем иметь встречи, доказывать ему и так далее. То есть он стал работать, организовывал, сам лично организовывал группы защиты в его личности. И вот ну, ряд братьев попали в это искушение, пошли в защиту, и коль он так стал действовать, конечно же, взаимоотношения усугублялись. Ну и потом он, когда написал заявление о выходе с братства из церкви, там уже занималась им Ростовская церковь и так далее. Друзья, ну, кратко обобщая, я хочу сказать, вижу главную причину третьей волны разделения, то, что было необходимым Петра Даниловича вывести из Совета церквей, если бы он смирил, и нужно было бы ему смириться, и выполнять то, что ему доверил Совет Церквей. И он бы трудился и приносил бы пользу. Но он не смог пережить этого, не смирился и поднял войну. И вот это произошло. Ну, братья, хочу закончить речь свою, складную или нескладную, коротким пожеланием из послания апостола Петра, 2 глава, 17 стих. «Братство любите». Пусть Господь благословит вас.